Глава 33. Пассажиры спускались по трапу усталые, неверной походкой и тяжело, как стадо в коровник, шли к воротам терминала. Дана неспешно оглядывала людей вокруг. Шедшая впереди нее женщина в майке, шортах и шлепанцах, ступив на трап, зябко поежилась от перепада температуры градусов 40. Возле трапа стояли двое крепких мужчин в одежде, похожей на форменную, синих брюках и белых рубашках с коротким рукавом. Рядом стоял еще один, похудощавее, одет так же, но на плечах еще и спортивная синяя куртка из синтетического материала. В руках он держал рацию. Когда, взглянув на Дану, он что-то сказал по рации, Дана ощутила еще большее беспокойство. Она уронила сумочку, вывалив на землю ее содержимое, в том числе и свой самолетный ужин, сэндвич с ветчиной в обертке, упаковку с горчицей и недоеденный сникерс. Наклонившись, чтобы поднять вещи, она незаметно вытащила из кармана серьгу. Собрав все, она выпрямилась и продолжила путь. Человек в куртке шагнул к ней. «Дана Хилл?» «Да», — сказала она. «Будьте добры, пройдемте с нами». «С вами?» «А кто вы?» «Секьюрити аэропорта». Она улыбнулась, словно бы невзначай. «Зачем это я вам понадобилась?» «Это весь ваш багаж?» Мужчина указал на ее небольшую дорожную сумку через плечо. «Да». «Так пройдемте?» «А вы не скажете, в чем, собственно, дело?» — спросила она, на этот раз постаравшись придать голосу внушительность. Человек в синей куртке по-прежнему вежливо, но твердо сказал «прошу вас» и сделал приглашающий жест. Она перевела взгляд на двух других агентов. Вид их ясно говорил, что выбирать или противиться ей не приходится. Если она начнет кричать, возмущаться, ссылаться на свой статус адвоката, этим она только привлечет к себе внимание и вызовет лишние подозрения. «Хорошо», — сказала она. Вслед за двумя охранниками она прошла по терминалу, флуоресцентные лампы которого освещали все кругом ярким дневным светом. Она чувствовала холодную испарину на лбу. Секьюрити привели ее к неприметной двери, и человек в куртке ее открыл, пропуская Дану вперед. В комнате с белеными стенами, в которой она очутилась, стояли лишь деревянный стол и два стула. Человек в синей куртке предложил ей сесть. Она села, положив ногу на ногу, и изображая спокойствие, хотя сердце ее колотилось, пульс она чувствовала даже в подмышках. «Можете вы мне объяснить, наконец, в чем дело?» — опять спросила она. Мужчина потер пальцем усики, которые были чуть темнее его седоватых волос. «Разрешите мне осмотреть вашу сумку?» Дана пожала плечами и, сняв сумку с плеча, отдала ее незнакомцу. Он открыл сумку и ознакомился с содержимым. «Ручную сумочку не покажете?» Она отдала ему сумочку. Он вытащил оттуда ее билетный ярлык, удостоверение водителя, затем очередь дошла и до недоеденного сникерса. «Завтрак чемпионов», — с улыбкой заметила Дана. В ответ мужчина вежливо улыбнулся и вышел из комнаты, с ее ярлыком, удостоверением и пакетиком из оберточной бумаги, который подарил ей Уильям Уэллис. Дана увидела громоздившуюся до самого потолка камеру в углу. Не надо было звонить в полицию на Мауи. Лучше бы она подождала до возвращения в Штаты. Неужели новость о гибели Уэллиса могла распространиться так быстро, что владельцы ювелирной лавки успели сообщить полиции о визите женщины, интересовавшейся адресом Уэллиса? Дверь напротив вновь приоткрылась, и вошел человек помоложе, в форме, сшитой из более качественной материи. В руках он нес ее удостоверение, ярлык и пакетики из оберточной бумаги. Вид у этого мужчины был более лощеный, а в повадках чувствовалась профессиональная выучка. «Простите, что заставил вас ждать, мисс Хилл». «Ничего, только я хотела бы поскорее отправиться домой. Полет был долгим, а скоро утро». «Я постараюсь задержать вас ненадолго. Я Дональд Холлос из службы экономических преступлений». Взяв стул, он сел напротив нее. «Вы полетели на Мауи и в тот же день вернулись?» Она хмыкнула, несколько успокоившись. «Так вот в чем, оказывается, загвоздка. Неужели вы заподозрили во мне наркокурьера, агент Холлос?» Когда он никак на это не отозвался, она ответила на поставленный вопрос. «Да, я летала на Мауи на один день». «Да, на один день». Он оторвал взгляд от своего блокнота. «Зачем?» «По делу», — небрежно сказала она. Холлос кивнул. «Какого рода было это дело?» «Я адвокат», — сказала она, лихорадочно соображая, чтобы такое сказать. «Кое-кто из клиентов моей фирмы имеет интересы на островах. Я изучала юридическое и налоговое состояние собственности на Гавайях, которую собирается приобрести один клиент». Мужчина откинулся на спинку стула. «На какую фирму вы работаете?» «Стронг и Термонт». «Разрешите?» Она потянулась к сумочке, вытащила и вручила мужчине визитку. «А наименование фирмы с интересами на Гавайях? Этого я вам сказать не могу». Изучавший ее визитку Холлес вскинул на нее глаза. «Почему же? Это дело конфиденциальное». «Мы бы не хотели, чтобы об этом узнали конкуренты. Вражеское окружение». Дана улыбнулась. «Именно». «А чем занимается эта фирма? Скажете?» «Нет». Губы мужчины сморщила легкая улыбка. «Это тоже конфиденциально». Дана покачала головой. «Просто я сама точно не знаю, чем они там занимаются. Это дочерняя компания, и я подозреваю, что истинного владельца установить не так-то просто. Документов там целая куча, а в чем состоит бизнес, понятия не имею». «В нашей фирме я всего лишь имею долю, агент Холлес, а это значит, что занимаюсь я лишь черновой работой. И ваше дело на Мауи заняло всего один день? Уделить ему больше времени я не смогла. Впереди меня ждут бессонные ночи, телефонные переговоры. И если сделка состоится, новые поездки для ее окончательного завершения». Холлес откинулся на спинку стула, постукивая пальцем по билетному ярлыку. «И при этом вы купили билет только в один конец. Зачем же было делать так, если вы намеревались вернуться в тот же день?» Такой поворот Дана не предусмотрела, но она всегда отличалась самообладанием. «Я не знала, сколько времени у меня это займет. Мне посчастливилось провернуть все, что от меня сейчас требовалось, за один день. Мой муж тоже адвокат, агент Холлес, и сейчас он в трехнедельной командировке в Чикаго. Как я уже сказала, вылететь мне пришлось неожиданно, а у нас трехлетняя дочка. Оставлять ее, когда и отца дома нет, я очень не люблю». Холлес подвинул к ней через стол ее билетный ярлык. «Моим ребятам 4 года и 5 лет, я знаю, каково это». Он поднял подаренный ей Уильямом Уэллисом пакетик, открыл, поднес к носу. «Это чай, агент Холлес». Холлес потряс пакетик, вытащил оттуда щепотку сухих листочков. «Верно, чай». Встав, он протянул ей пакетик. «Простите, что задержал вас. Благодарю за сотрудничество». Дана взяла пакетик и сунула его в сумочку. «Значит, мне можно идти?» — спросила она, стараясь, чтобы вопрос этот прозвучал легко, и как бы, между прочим, Холлес кивнул. «Да, вы можете идти». Он потянулся к недоеденному Сникерсу. «А это я выброшу». «Нет», — вскричала Дана и тут же поправилась. «Я с обеда ничего не ела. И боюсь, что найти, где бы поесть среди ночи, не так-то просто». «Ладно». И Холлес вернул ей Сникерс. Выйдя от него, Дана чуть было не бросилась бежать, но поборола в себе это желание. Несмотря на все усилия, ей не удавалось отделаться от параноидальной подозрительности, ведь теперь она была уверена, что за ней следят. Служащий, тащивший через терминал мусорную урну при виде ее, отвел глаза. Носильщик на своей тележке, проезжая мимо, ощерился и кивнул ей. Человек возле телефона автомата проводил ее взглядом, а затем отвернулся и сказал что-то в трубку. В середине коридора она заметила табличку дамского туалета. Задыхаясь, чувствуя головокружение, она поспешила завернуть в облицованное голубым кафелем помещение, где, как безумная, сразу же ринулась в кабинку и заперлась. Там она прислонилась к стене, отдуваясь, ожидая, когда уляжется сердцебиение. Вентилятор на потолке овивал ее потоками холодного воздуха. Она открыла молнию на сумке и, порывшись в ней, вытащила недоеденный Сникерс. Она ковыряла его ногтем, пока не почувствовала вдавленную в орешки и карамель серьгу. Бах! Дана испуганно вздрогнула. Бах! Грохот шел справа. Кто-то по очереди распахивал дверцы кабинок, хлопая ими. Бах! Она села на стульчак и уперлась ногами в дверцу. Бах! Дверь соседней кабинки хлопнула, и Дана почувствовала, как тянут ее дверцу. Задвижка задребезжала. Стало трудно дышать. Занято. Что-то заскрипело, и под дверцей появилось желтое мусорное ведро. Это просто уборщик. Секунду выждав, она открыла задвижку и поспешила к выходу. Вслед ей посыпались извинения уборщика. Она прошла через терминал к идущему вниз эскалатору и стала спускаться, оглядываясь. Внизу уже ждал поезд вагонеток, везший пассажиров на выдачу багажа и к парковочному гаражу. Дверцы вагонеток были открыты. Она кинулась с эскалатора и успела в вагонетку в последний момент, когда раздвижные стеклянные дверцы уже закрывались. Мужчина справа от нее сделал то же самое, в последний момент протиснулся в соседнюю дверцу. В руке у него был чемоданчик. Мужчина стоял, держась за поручень. На первой остановке в поезд никто не вошел. Мужчина продолжал ехать дальше. Когда поезд двинулся, Дана встала поближе к дверце. Как только поезд остановился, она быстро сошла и, следуя указателю, двинулась к выдаче багажа. Оглянувшись, она увидела мужчину. Он шел, катя за собой багаж. Вновь поднявшись по эскалатору, она преодолела еще один лестничный пролет, ведший к крытой галерее, протянувшейся через дорогу к парковочному гаражу. Мужчина вслед за ней тоже поднялся по эскалатору. Она увидела вначале его голову, потом туловище. В гараже она заплатила за парковку в одном из автоматов. Мужчина шел по галерее. Она взяла квитанцию и направилась к лифту, всматриваясь в светящуюся панель шести лифтов, а краешком глаза продолжая следить за мужчиной, оплачивающим парковку. Она услышала, как хлопнула дверца машины, а потом звук двигателя и скрип шин по гладкому парковочному покрытию. Зазвенел колокольчик прибывшего левого лифта. Мужчина наклонился к автомату, доставая из него квитанцию. Дверцы лифта, задрожав, открылись. Никто не вышел из кабины. Дана ступила в лифт и нажала кнопку третьего этажа. Когда дверцы лифта не закрылись, Дана вновь и вновь стала жать на кнопку и уже шагнула к выходу, но к ее облегчению дверцы сомкнулись. И в ту же секунду между прорезиненных створок протиснулась рука.